Думайте о своих целях. Второе качество преуспевающих людей – ориентация на цели. Большую часть времени они думают о своих целях и способах их достижения. Неудачники больше заняты своими проблемами, а также критикой, жалобами и поисками оправданий. Ориентация на цели более конкретна. Вы переводите образы будущего из разряда мечтаний в конкретные, реальные действия и меры, которые можно немедленно приводить в исполнение. Генри Дэвид Торо весьма метко выразился по этому поводу. «Вы строили воздушные замки? Отлично! Им там самое место. Теперь принимайтесь за работу и постройте под ними прочный фундамент». Теперь о цифрах. 3%. Именно столько взрослых людей претворяют в жизнь свои цели. Остальные 97% довольствуются желаниями, надеждами и фантазиями. Люди, не ставящие целей, обречены работать на тех, кто их ставит. Ключ к постановке целей в мышлении на бумаге. Преуспевающие люди думают с ручкой в руке. Неудачники этого не делают. Записывая свои мысли, вы облекаете их в наглядную форму. Они становятся реальным и конкретным поводом к определенным позитивным действиям. Цели, сформулированные на бумаге, освобождают скрытые в вас силы, которые могли бы так и остаться дремлющими. Сам процесс изложения целей на бумаге невероятно увеличивает вероятность того, что вы достигнете их в действительности. Постановка целей крайне необходима. Это умение, которым вы можете овладевать, постоянно практикуясь. Овладев процессом и техникой формулировки целей, вы сможете нажать на педаль газа собственной жизни и за год-два достигнете такого прогресса, на который в иных условиях ушло бы лет 10. 7 шагов формулирования цели. Предлагаю вам простую формулу, включающую 7 шагов для постановки и достижения целей. Вы можете пользоваться ею на протяжении всей карьеры. Первый шаг. Четко определите, чего вы хотите достигнуть в каждой сфере своей жизни. Большинство людей никогда над этим не задумываются. Здесь ясность крайне важна. Второй шаг. Подробно и четко изложите все на бумаге. Сформулируйте цели в количественных величинах. Например, за следующие 2 года увеличить мой доход на 50%. Цель, не выраженная в письменном виде, это всего лишь фантазия. В ней не скрыто никакой энергии. Установите крайний срок для реализации цели, и если понадобится, добавочные промежуточные сроки. Подсознательно ваш разум безостановочно работает над целями, заключенными в конкретные сроки. Например, я реализую половину своей цели касательно доходов за 11 месяцев, а вторую половину выполню в течение 2 лет. Четвертый шаг. Составьте список всех действий, необходимых для достижения цели. Постоянно пополняйте его новыми идеями и задачами, приходящими в голову. Доведите список до полного завершения. Пятый шаг. Оформите список в виде плана. Решите, что необходимо выполнить в первую очередь, а что во вторую. Определитесь с тем, что и в какой очередности должно быть сделано. Обрабатывайте свой план до тех пор, пока он не приобретет готовую форму. Шестой шаг. Немедленно принимайтесь за реализацию плана. Делайте все, что угодно, но не сидите сложа руки. Просто удивительно, сколько людей терпят поражение из-за того, что не предпринимают никаких действий для осуществления задуманного. Седьмой шаг. Пообещайте себе каждый день делать что-нибудь, что приближало бы вас к вашей цели, какой бы она ни была. Заставляя себя ежедневно предпринимать те или иные шаги, вы учитесь наращивать темп. Регулярные действия способствуют укреплению решительности и питают вас энергией. Одно единственное решение – каждый день на шаг приближаться к цели – может изменить всю вашу жизнь. Определившись с целями и записав их, думайте о них непрестанно – утром, днем и ночью. Единственный подходящий для вас вопрос – вопрос «как?». Каким образом вы сможете всего этого достигнуть? Возможно ли это? Вопрос больше не для вас.